Глава 16. На следующее утро Родион Трущобин поджидал меня в одном из коридоров университета. Обойдя толпу и заметив, как я выхожу из аудитории, парень догнал меня у лестницы и остановил. «Эй, Морозов!» — окликнул в спину. «Подожди, дело есть!» Я обернулся и остановился, глядя, как Родион подходит ко мне с улыбкой на хитром и довольном жизнью лице. «Ну, чего тебе?» — не очень вежливо спросил. Парень оглянулся и понизил голос. «Как насчет помочь кое-кому с курсовой?» — показал на папку под мышкой. «У человека полный завал. Если не сдаст к концу недели, вылетит к чертям. Короче, Морозов, надо быстро и позарез его выручить, так что оплата вперед. Привет, кстати». Я не горел желанием видеть Трущобина, поэтому и руку пожимать не стал, сунул в карман. «Ничего не выйдет. Найди кого-нибудь другого в помощь, а я теперь пас». Парень ободряюще хмыкнул. «Ты чего, Антон? Обиделся, что ли?» Он натурально удивился. «Да было бы за что!» Но я предпочел ответить честно. Оказалось, что нет ничего приятного в том, чтобы ходить в дураках. «Будет случай, припомню». «Да ладно тебе, Морозов!» Родион не расстроился и по-братски хлопнул меня по плечу. «Ничего личного, пойми!» — обнял за спину. «Сугубо деловой подход. Да и как Корсак отказать? Она бы меня из-под земли достала. Если хочешь знать, то я вообще удивился, зачем ты ей понадобился. Вы же и так вместе». Но Агния говорит, хоть в лепешку расшибись, Трущобина, сделай. Если не сделаешь, подвешу за причиндалы вон на том дереве. Родион махнул подбородком в сторону окна, за которым качались ветви старой акации. Неужели так и сказала? Я недоверчиво поправил очки. Ну, парень покрутил ладонью в воздухе. Почти, очень близко. И поинтересовался без стеснения. Так что у вас с ней, расскажешь? Я заставил себя улыбнуться. Руки так и чесались врезать любопытному между глаз. «Влюбилась?» — пожал плечами. «Хочет гарантий. Рыдает, говорит, что жить без меня не может. Уже о детях думает, представляешь?» Улыбка сползла с лица Трущобина. Родион нахмурился и отпустил меня. Почесал задумчиво щеку, не зная, как понимать мои слова. «А вдруг я не вру?» «Да ну, правда, что ли?» Все же неуверенно засомневался. Я выдержал мрачную паузу длиной в полминуты, прежде чем в ответ хлопнул парня по плечу. Силы не пожалел, и он пошатнулся. «Нет, конечно. А ты что, как дурак поверил?» «Ну...» Я рассмеялся. «Корсак такая выдумщица. Сам удивляюсь смелости Агнии. Она потрясающая девчонка. Навешала тебе лапши, а ты и купился». «Я вообще-то не за просто так старался», — оскорбился Трущобин. «Говорю же, никому не хочется выглядеть глупо, вот и Родион насупился. А, кстати, почему бы прямо сейчас и не ответить ему взаимностью? Ни одному же мне в лужу садиться. Главное — симпровизировать правдоподобно». Мысленно ухмыльнулся и вот подтвердил уже серьезно. «Знаю, но на самом деле мы с ней эксперимент один проводили, и я был в курсе. Зато теперь прощупали почву, так сказать, на предмет возможностей». «То есть, каких еще возможностей?» — насторожился парень. Я напустил на себя таинственный вид и неохотно признался. «Да понимаешь, здесь стоящее дело подвернулось на 10 штук евро. Серьезные люди интересуются, а у Агнии связи. Вот мы и решили с ней кое-что проверить». «Что?» «Да так». Я посмотрел в сторону, словно мне лениво отвечать. «Можно ли у нас кое-что наладить? Не совсем легальное». «Что? Что именно?» Парень жадно заглотил крючок, и я продолжил. «Немцы приезжают. Хотят кино снимать. Неформатное». Многозначительно поднял бровь. «Взрослое, что ли?» Хлопнул глазами сообразительный Трущобин. «Типа того». Я кивнул. «В общем, им актеры нужны, и желательно неизвестные. Платят». Я наклонился к парню и шепнул на ухо сумму. Под вдохновением жадничать не стал. «Наличными». «Сколько?» Кадык у Трущобина дернулся. «Ничего себе размах! Это же за месяц на хорошую тачку заработать можно!» «А ты что думал, Родик? Тебе за просто так денежку отстегнули? Говорю же, компания серьезная. Ищут людей надежных, кому можно доверять. Сам понимаешь, работа деликатная». На этот раз парень почесал затылок. «Слушай». Задумчиво протянул. «А как ты думаешь, я эту проверку уже прошел? Ну, у фирмы». Мой взгляд передал весь скепсис в его крайней степени. «Не знаю, это только Корсак решать. Она у них главный агент по актерам. Но если ты не против пройти фотокастинг, то...» «То что? Я не против!» «То подмигни, только чтобы наверняка заметила. С залипом. А то подумает еще, что ты с ней заигрываешь. Ты же знаешь Агнию, она в съемках точно не участвует, так что не простит». «А как понять, прошел я или нет?» На этот раз я заинтересовался. «У тебя есть номер ее телефона?» — спросил по-деловому. Парень кивнул. «Есть. Но она предупредила, чтобы не звонил». «Все правильно, нечего светиться. Скинешь ей свое фото по пояс с сообщением. И постарайся придать лицу фатальную брутальность, чтобы харизма проявилась. А еще нужен вид со спины, в чем мать родила. И чтобы без всяких причиндалов, понял?» Строго предупредил, но Родион искренне удивился. «А почему не спереди? Я думал, что для такого кино это важно». «Рущобин, не будь идиотом. За вид спереди тебе деньги заплатят, понимаешь?» Наклонился ближе. «Загадка должна быть в человеке, ну, и не вздумай смущать мою девушку». «Ага, понял», — снова кивнул Родион. «То-то же. Подпишешь сообщение так. Агенту А для немцев. Они не всех берут, а только самых фотогеничных, так что все от тебя зависит. Главное, держи язык за зубами. Кстати», — я заметил как бы между делом, «если уговоришь на фото Жилина, тебе сверху еще 500 евро накинут. И так за каждого, так что работай, Родик. Если появятся желающие, все фото шлите к Корсак. Она сама с вами свяжется. Ну, пока». Я распрощался с озадаченным парнем и на этот раз пожал ему руку. Все-таки соучастник. От этой мысли даже настроение поднялось и держалось на отметке плюс целую пару, пока на следующей перемене не увидел в коридоре своего дементора. Сегодня в буфете я взял 2 стаканчика кофе, намереваясь честно выполнить данное Корсак обещание. На людях сделать вид, что мы пара, но она не пришла. Зато сейчас прошла мимо на каблуках, в строгой белой блузе и темной юбке до середины бедра. Как всегда, уверенная в себе девчонка, с вызовом в глазах. Рассекла лес студентов надвое, нашла меня взглядом и едва улыбнулась уголками сочных губ, словно вспомнила в этот момент брошенные мне на прощание слова. Стройные ноги каблуками отстукивали шаги по паркету, черные глаза уводили за собой. Встретив ее в коридоре, я вместе с другими ребятами засмотрелся на гладкие темные волосы, касающиеся тонкой талии. Чёрт! Конечно, на все, что ниже. Я думал, что ночью крепко спал, но внезапно воспоминание о сне накрыло меня. И в этом сне я гладил эти блестящие волосы, потому что мне хотелось, и смотрел в глаза, которые одновременно манили, говорили правду и, шутя, играли моими чувствами и моим сердцем. «Поосторожнее с такой, сынок, не обожгись!» Я резко развернулся и вошел в аудиторию. Прошел на последний ряд парт и очень удивился, когда увидел, что место рядом со мной заняла Элла. Предметом выпала вычислительная физика. Читал ее не кто-нибудь, а Рустам Эльмирович Хасханов. И тем неприятнее оказалось внимание Клюквиной. «Привет, Антон!» — поздоровалась девушка, когда я к ней приблизился. Коротко улыбнувшись, она на секунду смущенно прикрыла ресницы и поправила волосы у виска. «Я сегодня посижу с тобой. Ты не против?» Спросила, уже успев разложить на столе конспект и ручку. «Гавриленко мне все уши прожужжал тестовым заданием. Надоел!» — сказала с чувством. «Говорит, что Хасханов второй день всех валит, как будто нам курсовой мало. Вот я и решила сюда сбежать». Элла покосилась на входную дверь и неожиданно скривилась. «Надеюсь, хоть сегодня Корсак не заявится без приглашения, как в прошлый раз, и не испортит мне работу. Она ужасна! Неужели никто так и не поставит ее на место? Такая нахалка!» Женька Самарский сидел наряд впереди и все слышал. Не поворачивая рыжей головы и не глядя на Клюквину, парень фыркнул. «Уж чья бы корова мычала, а чья бы сидела себе в кустах и помалкивала? Сено жевать не пробовала, Клюква? Говорят, в нем витамины, для ума полезно». «Что? На себя посмотри! И я не с тобой разговариваю, дурак!» «Привет, Элла». Я поздоровался с раскрасневшейся девушкой, снял с плеча рюкзак и поставил на скамейку рядом с Женькой. Сказал равнодушно. «Сиди, конечно. Я все равно с Самарским собирался кое-что обсудить, так что здесь тебе никто не помешает. А насчет Корсак?» — добавил. «Я бы на твоем месте не надеялся. Агния может заявиться, когда и куда ей вздумается. Особенно ко мне, раз уж я ее парень». Когда сел за парту с Самарским, понятливый Женька наклонился и полоснул себя большим пальцем по шее. Шепнул, кивнув подбородком за плечо. «Что, все-таки достало?» Я расстегнул рюкзак, вынул конспект и пожал плечами. «Типа того». «Ну и правильно», — одобрил Женька. «Давно пора было ее послать. Пиявка, даже я так не наглею». Самарский неожиданно толкнул меня локтем в бок и с понятием хохотнул. «Признавайся, это ведь Корсак тебя ревнует, да?» «Чего?» «Ну, я же вижу, что она клюкву убить готова. Лично я тоже считаю, что Элка нарывается. Это сначала мы все думали, что прикол такой у Корсак — тебя доставать. Но теперь и дураку понятно, что вы с Агнией вместе. Была бы клюква умной, ушла бы в тень, пока цела. Так что, ревнует?» Я на мгновение плотно сжал губы, но все же выдохнул. «Ну, наверное». За спиной скрипнула парта, и мимо прошла Клюквина, вернувшись на второй ряд. Сев на свое обычное место, девушка оглянулась и бросила на меня одновременно удивленный и обиженный взгляд. Когда в аудиторию вошел Хасханов, она тут же вжалась в парту, пытаясь стать незаметной. Если бы я сам в воскресенье не видел их вместе в кинотеатре, ни за что бы не поверил, что между ними что-то есть. Я не стал играть в гляделки и отвернулся, приступив к тестовому заданию. С меня хватило и выходного, когда все встало на свои места. Уже давно пора было перестать надеяться на то, чего никогда не будет, и перевернуть страницу. Я ничего не просил у Эллы взамен своей помощи, так что ей с самого начала ничего не мешало быть со мной честной. После занятий не стал задерживаться в университете и домой вернулся довольно рано. Странное чувство, что мне не нужно никуда идти и что меня уже не ждет работа на почте, не покидало до вечера, и все же удалось сосредоточиться на учебе и посвятить оставшиеся полдня научному проекту. Я закончил работать с материалом поздно, уже за полночь, когда дома все спали, и по привычке зашел на свою страницу в Facebook. Нюша Тихуша третий день находилась в режиме офлайн, но я все равно написал девушке «Привет». Не знаю почему, просто внезапно захотелось с ней поговорить. До сих пор Нюша всегда писала мне первой. Я не надеялся на быстрый ответ, но значок онлайн зажегся сразу. «Привет», — ответила она, и следом спросила. «Что делаешь? Читаешь?» «Антон Морозов». «Нет, делал задание и работал над научным проектом. А ты?» «Нюша Тихуша». «И я. Скоро сессия, впереди лето. На лето у меня большие планы, так что хочу все сдать. Терпеть не могу хвосты. У меня родители строгие. Если принесу тройку, поставят на горох и на год лишат сладкого. А я его ужас как люблю». «Антон Морозов. Шутишь?» «Нюша Тихуша». «Совсем чуть-чуть. Но курсовая сложная, надо потрудиться». «Антон Морозов. Может, я смогу тебе чем-нибудь помочь? Буду рад. Что за тема?» «Нюша Тихуша. Матричная корректировка задач линейного программирования. Спасибо за предложение. Справлюсь». «Антон Морозов. Точно? Сложная тема. Ты будущий программист?» «Нюша Тихуша. Что-то типа того. Не удивляйся, я сама виновата, что такую выбрала. Считай, что я мазохист. Люблю ставить себе сложные задачи и их решать. Мой папа говорит, что это делает нас сильнее, и я ему верю». По скриптум. «Антон, ты со всеми девушками такой милый или только со мной? Учти, мое сердце уже занято. Навечно». «Антон Морозов. Учту. Нет, только с друзьями. Нюша, можно вопрос?» «Нюша Тихуша. Запросто. Тебе, друг, можно все. «Антон Морозов. Ты когда-нибудь разочаровывалась в человеке? Не в друге, но в том, кто был тебе по-настоящему симпатичен, случайно увидев его другую сторону?» «Нюша Тихуша. Да, много раз. И нет ни одного». «Антон Морозов. Объясни, неужели такое возможно?» «Нюша Тихуша. Скажем так, мои разочарования давались мне легко. Видишь ли, я человек, который не склонен доверять людям настолько, чтобы это потом больно ранило. Я просто не возвожу их на пьедестал». «Антон Морозов. Нюша, мне кажется, или у твоего недоверия есть предыстория? Извини, но я не верю, что девушка, которая до сих пор любит книги о мумитролях, родилась скептиком. Но если не хочешь, можешь не отвечать». «Нюша Тихуша. А ты догадливый. Я отвечу. Нет, тебе не кажется. Когда-то давно меня разочаровали мои близкие люди. Не просто симпатичные, а те, кто по-настоящему дорог. В какой-то миг я поняла, что жизнь отличается от реальности, и нет, я не стала любить их меньше. Я просто перестала жить ожиданием того, что кто-то окажется настолько идеальным, что побоится причинить мне боль. Это по меньшей мере честно по отношению к себе. Но все, что я тебе сказала, не касается объекта моей симпатии. Я по-прежнему считаю, что он безупречен. Антон Морозов. И этим ты противоречишь сама себе. Нюша Тихуша. Ну и что? Да, я все еще хочу верить, что существует исключение из правил. А вдруг я ошибаюсь? Поэтому мои выводы до сих пор не стали убеждением. По скриптум. Признавайся, Антон, кто посмел тебя разочаровать? Неужели ужасная девушка-дементор? Антон Морозов. Нет, не она. Дементор не способна разочаровать. Нюша Тихуша. Интересно, почему? Неужели ты думаешь, что она не может быть кому-то по-настоящему симпатична? Антон Морозов. Дело не в симпатии, а в доверии, ты верно сказала. И нет, конечно, я так не думаю. Насколько я успел ее узнать, она предельно честно общается. Мне кажется, она из тех людей, кто говорит то, что хочет, и не говорит того, чего не хочет. Я просто не строю на ее счет иллюзий. Нюша Тихуша. Твоя очередь объяснить. Антон Морозов. Примерно так. Общаясь с ней, я точно знаю, что мне стоит чего-то ожидать, но вот чего именно, не знаю. Точнее, я готов к ее второй стороне. Нюша тихуша. Знаешь, есть вещи хуже, чем разочарование. В конце концов, ты можешь оказаться неправ. Ты можешь простить, помириться, дать симпатичному человеку второй шанс. Все еще можно изменить. Но все обнуляется, когда ты сталкиваешься с безразличием. Вот этого я по-настоящему боюсь. Когда тот, о ком ты думаешь, вовсе не думает о тебе. Не разочаровывается, не обижается, а ровным счетом ничего не чувствует. И если ты умрешь, он еще одну ночь проспит спокойно, словно на планете ничего не изменилось. Антон Морозов, неужели тебе настолько важно чье-то мнение? Нюша тихуша. Очень, если это мнение и чувство конкретного парня, который мне необходим. Представляешь, как это странно, когда жизнь теряет смысл? Антон Морозов. Нюша, я считаю такое положение вещей не совсем справедливым. Это неправильно, что кто-то для кого-то становится смыслом жизни. У человека должна быть цель, дело, ради которого он живет. Нюша тихуша. Я с тобой и согласна, и нет. Антон Морозов. Вопросительный знак. Нюша тихуша. Ничего не нужно, если и ты никому не нужен. Все равно, в конечном счете, тебе захочется свое главное дело жизни посвятить кому-то живому, а не абстрактной массе. Сделать что-то важное для того, кто будет искренне рад твоему успеху и каждой твоей маленькой личной победе. Кто ляжет с тобой в постель, обнимет и шепнет на ухо: «Эй, я тобой горжусь!» Только тебе, и не потому, что ты самый умный или самый красивый, а потому, что ты ему дорог. Извини, Антон, я люблю ночью синтезировать бредовые мысли. Антон Морозов. Ну, не такие уж они и бредовые. Что-то в этом есть. Нюша тихуша. Как ты думаешь, та девушка, о которой ты говорил, ведь это была девушка, боялась тебя разочаровать? Антон Морозов. Думаю, что ей было все равно. Спасибо за разговор, Нюша. Я не переживаю, просто захотел спросить. Знаешь, у меня были удивительные выходные. Нюша тихуша. У меня тоже. Антон Морозов. Спокойной ночи? Нюша тихуша. Спокойной. Во вторник у группы по расписанию стоял день самостоятельной подготовки. Занятий в университете не было, и я остался дома. Целый день посвятил своему проекту и сумел заметно продвинуться в работе. Так увлекся, рассматривая матрицу плотности чистых состояний, записывая в файл формулы, думая над вероятностями, что даже не отреагировал, когда Кристина устроила вечернюю фотосессию. Только повел голыми плечами, отмахиваясь от младшей сестры, как от мухи. А после того, как закончил, вновь отправился на школьный стадион. После возвращения домой принял душ и лег в постель с книгой, но читать не смог. В мысли привычно вернулась Корсак. Сознание легко воспроизвело ее улыбку, темный взгляд и смех. Стройные колени под желтым сарафаном, развивающиеся волосы и руки, обнимающие меня на мосту. Уверенный голос, которому хотелось верить. Я не видел и не слышал о девушке уже полтора дня. Я не собирался о ней думать. Но когда на телефон пришло сообщение, то тут же его открыл. «Привет, кудряшка. Скучаю жуть. Представляешь, мне тебя не хватает». «Привет, Корсак. Не знаю, чем тебе помочь. Встретимся завтра». «Ты мне поможешь, если будешь обо мне думать. Прямо сейчас». «Прямо сейчас я сплю». «Тогда я согласна тебе присниться». Пов огне. Антон не ответил. Я подождала еще минут пять, после чего убрала телефон в сторону и повернулась в постели. В конце концов, Морозко не виноват, что мне не спится. Вдруг я и правда его разбудила. Долго лежала, глядя в окно, вспоминая наши с ним встречи, свои глупые выходки и его светло-карие удивленные глаза. Слова о том, что он согласен быть моим парнем, руку на талии, теплые губы. Еще не смелые, но как бы я хотела, чтобы они поцеловали меня снова. Мы не виделись два дня, а словно неделя пролетела. Еще никогда время не тянулось так медленно и никогда не связывало руки собственное обещание. И все-таки не удержалась, написала ему. Вздохнув, я вновь потянулась к телефону, включила экран и в который раз стала рассматривать присланные Кристиной фотографии брата, удивляясь таланту жабки выбирать интересные моменты и показывать Антона настоящим. Сейчас я бы с удовольствием оказалась с ним рядом. Глупый, подумаешь, раскладушка. Эх, знал бы мой упрямый ботаник, как он мне необходим, и кто такая Нюша-тихуша. Скорее всего, уже сегодня бы сбежал в свою Канаду. Я улыбнулась, выключила телефон и с этой мыслью уснула, пообещав себе обязательно присниться Морозову. И совсем не ожидала, что Антон, совсем как в жизни, сам всю ночь будет водить меня за нос. В среду первой парой была история. Лекцию для двух групп читал один преподаватель, и мне не терпелось увидеть Морозка. Встав пораньше, я не поленилась выгладить волосы и завязала их в высокий хвост. Тщательно нанесла на лицо макияж, надела узкий брючный костюм и босоножки на тонком каблуке. Никаких украшений надевать не стала. Когда вошла в заполненную студентами аудиторию, историк, конечно же, не оставил мое появление без внимания. «Корсак, вы, как всегда, почти опоздали», — произнес он с легким укором. Я ожидаемо широко улыбнулась мужчине. «Нет, Василий Юрьевич, я, как всегда, пришла вовремя. Не возражаете?» — спросила, прикрыв за собой дверь, и проследила за рукой преподавателя, который он махнул в сторону галерки. «Да садитесь уже, Агния!» — удивился вслух, но так, что все услышали. «И почему ваш парень заметно пунктуальнее вас? Может, вам стоит взять с него пример?» Это был вопрос, и мне пришлось на него ответить. «Вы правы, это обязательно изменится, как только мы станем жить вместе». Студенты притихли, а я направилась к последнему ряду парт, где сидел Антон. Конечно, уже с легким румянцем на щеках. Сегодня он был один, смотрел на меня, и я удивилась. Обычно Клюквина не упускала возможность мне досадить и вертелась поблизости. «Привет». Я села с Морозовым за один стол и спросила негромко, повернув голову. «Что случилось? Клюквина внезапно выучила историю? Нас не ждет контрольная? Вы поссорились?» «Нет», — ответил Антон также негромко. «Я просто сказал Элле, что здесь сидишь ты». «Да, я знала о договоре и обо всем помнила, но все равно слова согрели, и я спросила еще тише». «Неужели ты соскучился по мне, Морозов? Хоть немного?» Кудряшка на миг застыл, а затем поспешно отвел глаза. Староста уже успел всем раздать листы для контрольной, Антон взял свой и написал в углу число и фамилию. «Не придумывай, я просто выполняю условия». «Тогда, может, ты меня поцелуешь? Согласно условиям, мы ведь давно не виделись». Карандаш в руке Морозка дал крен, зато красиво напряглись мышцы на предплечье парня и обозначилось крепкое запястье. Я засмотрелась. Кудряшка точно был куда сильнее меня. «Мы на занятиях, Корсак». Не очень уверенно ответил. «С контрольной поможешь?» В отличие от него, я ужасно соскучилась, и его уникальный запах мне определенно нравился. Здесь научная теория, о которой он рассказывал на свидании Юльке, точно работала. «Да, конечно». Я тоже достала ручку, подписала рабочий лист и подняла голову. «Тогда у меня есть вопрос». «Какой?» «Когда люди впервые поняли значение поцелуя? Неужели еще когда были неандертальцами?» Мы сидели близко, и я смотрела на Антона. Морозко поправил очки и почесал нос. «Судя по тому, что у австралопитеков нашли специфический набор генов, отвечающий за увеличение длины нейронов и их активность, то, думаю, подобие поцелуя сыграло в этом не последнюю роль». «Австралопитеки? Ты серьезно?» Я удивилась, что Антон копнул так глубоко. «Но ведь они жили черт знает когда!» Морозов поменял карандаш на ручку. «Они вымерли 2 миллиона лет назад», — сказал, кивнув. «Но это точно не то, что ты имеешь в виду. До этого не додумались даже неандертальцы, а они жили значительно позже. Просто доисторические люди кормили своих детенышей, принося им пищу и воду во рту. У них не было фляг и блендеров, но были контакты память. Ну и обоняние здесь сыграло не последнюю роль. Ученые полагают, что эта практика позже перешла в процесс ухаживания и привязанность, что именно отсюда растут ноги у моногамных отношений». «А удовольствие? Когда появился поцелуй как удовольствие? Вот тот, который я имею в виду. Ведь губы — одна из самых чувствительных частей тела. И если мы способны ощущать губами горячее и холодное, то, кудряшка, когда люди додумались чувствовать ими другого человека? Я сейчас имею в виду не привязанность, а любовь». Странно. Вроде бы вопрос задала я, а у самой аж волоски на руках встали. Антон натужно вздохнул. Впрочем, возмутился тихо. «Корсак, ну у тебя и вопросы». «Уж какие есть?» Помолчав, он ответил. «Думаю, что в исторической перспективе не так давно, несколько тысяч лет назад». «Тысячи лет — это так много!» «Не так уж и много. Для Вселенной это один миг». С таким утверждением было сложно не согласиться, и все же. «Я бы рискнула попробовать этот миг продлить, а ты?» Утро, полная аудитория студентов, и что на меня нашло? Теплые карие глаза взглянули словно с мольбой. «Агния, пожалуйста, давай напишем эту чёртову контрольную». Мы сидели рядом, плечом к плечу. Больше не говорили, но мне казалось, что Морозко замирал всякий раз, когда мы случайно касались друг друга локтями. Он закончил работу раньше и откинулся на спинку скамейки. Запросто мог уйти, но не ушел. Я повернулась и поймала на себе его взгляд, немного растерянный и задумчивый. По-настоящему глубокий, потому что Антон не сразу понял, что я смотрю на него. А когда понял, то опустил голову. Протянув руку, подвинул к себе мой лист с вопросами. Прочитал последние два, над которыми я сидела какое-то время, и стал в конце своего конспекта набрасывать ответ. Здесь речь идет о 7-летней войне между Англией и Францией 1756 года, шепнул он, уже не глядя на меня. Самое крупное вооруженное противостояние 18 века. В ней принимали участие Филиппины? Я заглянула в конспект. Не только. Северная Америка, Индия и страны Карибского бассейна. В 1757 году в нее также вступила и Российская империя, вот здесь по датам. Кто победил? Считается, что война закончилась в результате полного истощения сил воюющих сторон. Но больше всего убитыми потеряла Пруссия — 400 тысяч человек. Англия лишилась около 20 тысяч солдат, Российская империя — почти 140 тысяч, а французы и того больше. Напиши, что война окончилась победой англо-прусской коалиции, что Франция лишилась почти всех своих колоний, а Великобритания, напротив, приобрела статус доминирующей колониальной державы. Кудряшка вырвал лист из своего конспекта и подвинул его ко мне. Вот, держи. А я пока напишу, что именно изменила эпоха реформации в Европе. У тебя здесь неполный ответ. Не улыбайся так широко, Корсак. До конца пары осталось 10 минут. Да, не мудрено, что Клюквиной так хотелось сидеть с Морозовым. Мне вот тоже очень нравится. Спасибо, Ромашка. А давай отменим мое условие в договоре, а? Так хочется тебя укусить нежно. Нет. Но ты подумаешь над этим? Антон придвинул к себе конспект и стал писать в нем ответ. «Корсак, ты всегда такая невозможная. Лучше сосредоточься и закончи работу». Когда мы с Антоном после звонка об окончании пары выходили из аудитории, я заметила в коридоре у окна Трущобина. Родион вышел первым и сейчас стоял, оглядывался по сторонам и странно смотрел на меня, закрыв один глаз, словно недобитый шпион, рискующий провалить явку. Увидев, что я прохожу мимо, он задергал веком, изображая нервный тик. Это было что-то новое, и я остановилась напротив одногруппника, озадаченно вскинув бровь. «Трущобин, с тобой все в порядке?» — спросила. «Ты давно проверялся у врача?» С глазом тут же все нормализовалось. «Да, а что?» — удивился парень. «Разве нужна справка?» Я окинула его критичным взглядом. «Ну, глядя на тебя, желательно». «Будет. А от кого?» Или Родик шутил так искусно, или я не могла словить волну его юмора. «От невролога и психиатра!» — раздраженно ответила, собираясь уйти. Но парень уже шагнул навстречу, прикрыв рот ладонью. «А от уролога не нужна?» — спросил заговорщицким шепотом. «Ну, я на всякий случай интересуюсь, чтобы сразу всех врачей пройти». Я не выдержала. «Тогда уже и к проктологу загляни, гланды проверить». «Что?» — возмутился парень, забыв об игре в конспирацию. «Это без меня. Я в извращениях не участвую». «Эй, Агнешка, я же серьезно! «А придется. Я сверкнула глазами, отвернулась и простучала по паркету каблуками к Морозову. Антон не ушел, он остался ждать, и это приятно удивило. Едва взглянув на кудряшку, я тут же забыла о трущобине. «Морозов, пойдем в буфет, а? Кофе хочу ужасно. Утром не позавтракала». Перерыв был коротким, всего 20 минут, после чего нам с Антоном предстояло расстаться. У каждого были свои занятия, а так не хотелось. «Хорошо, идем. Антон забросил рюкзак на плечо, сунул руки в карманы джинсов и зашагал рядом. Придержал передо мной двери, когда мы выходили в небольшой холл. «Какой ты сговорчивый сегодня!» Я оглянулась с улыбкой. «А на спине покатаешь?» «В другой раз». «Смотри, кудряшка, я ведь запомню!» Антон не отреагировал, когда на лестнице кто-то из парней-выпускников, заметив нас, перебросился с друзьями фразами. «И что она в нем нашла? С какого он курса?» «Забей, я все равно не верю, что у них это надолго. Это же Корсак. Привет, солнце!» «Исчезни, Локи!» Мне было все равно. Я ни у кого не собиралась спрашивать разрешения. Покосилась на Морозова, но он остался спокоен, и настроение поднялось. Оно могло бы быть еще лучше, если бы по пути в кафе еще у двух кретинов не случился глазной тик, и они так явно не лезли со своей проблемой под ноги. Мы вошли в кафешку и расположились за столиком. Оставив свой рюкзак на стуле, Антон принес нам две чашки кофе и пиццу для меня. Время бежало быстро, студентов прибавлялось, любопытные таращились на нас, а мне не терпелось посидеть со своим парнем и поговорить. Как хорошо, что столики в студенческой кафешке стояли маленькие, и можно было касаться друг друга коленями. Что я и сделала, мгновенно вогнав кудряшку в краску. Оказывается, не так уж и легко давалось Антону видимое спокойствие. Однако он не отодвинулся, хотя и напрягся. Я разорвала стик с сахаром и высыпала в стаканчик с горячим напитком. Взяла деревянную шпажку, чтобы размешать. «Морозов, я обожаю, когда ты смущаешься, но пора бы ко мне привыкнуть. Ты меня уже целовал, помнишь? И, кажется, тебе понравилось». Морозов проделал со своим стиком то же самое. Сказал хмуро. «Тебе кажется, Корсак». «Почему же ты на меня не смотришь?» «Вот сейчас высыплю сахар и посмотрю». Я сидела, смотрела на своего ботаника и совершенно по-глупому улыбалась. И плевать, если кто-нибудь это видел. Сейчас самое интересное происходило под столом, в том месте, где наши колени соприкасались. Но вряд ли такой пустяк мог впечатлить кого-то еще, кроме нас. Наконец Антон взял в руки стаканчик, поднял голову и отпил кофе. Я как раз откусывала кусок от пиццы, когда он сглотнул и сжал рот в уже знакомом мне упрямом протесте. «Наверное, кудряшка, думаешь, какой злой тебе достался Дементор, да?» Поймала я взгляд теплых глаз, пытаясь отгадать, о чем он думает. Мы сидели достаточно близко, из окна падал свет, и лица друг друга были хорошо видны. Я с удовольствием рассматривала четко обрисованный подбородок парня, красивые губы и волнистую светлую прядь, касающуюся его щеки. «Может быть», — не стал отрицать Антон. «Еще и прожорливый. Ты был прав в предположениях. Я очень люблю вкусно и сытно поесть, так что спасибо за пиццу. Она, конечно, не фонтан, но явно лучшее, что здесь есть». «Пожалуйста. Хотя насчет прожорливого не уверен. По тебе не скажешь». Мне нравилось то, что Морозко всегда предельно честен и не пытается произвести на меня впечатление. Но в то же время ужасно хотелось пробраться сквозь щиты в его зону комфорта. «А если бы я была полненькой, я бы тебе больше понравилась?» — спросила. «Как девушка?» Антон медленно отпил кофе. Натянуто усмехнувшись, сказал скупо. «Какая разница, Корсак? Главное, что тебе нравлюсь я, правда? Остальное — мелочи». «Это же Корсак!» — повторил он фразу за парнями на лестнице. «Вряд ли у нее это надолго. Останется дождаться, когда тебе это надоест, и делать вид, что меня, как других, не волнует, что именно ты во мне нашла». Есть пиццу толком не получалось, вот разве что на нее отвлекаться. Но минуту я выиграла. «Неправда», — спокойно ответила. «Правда в том, Морозов, что мне на самом деле хочется тебе понравиться. Слушай, а может, мне волосы обстричь?» — неожиданно для себя предложила. «Чтобы всякие придурки меньше таращились. Мне это тоже надоело. Далеко не все такие избирательные в словах, как ты. Гораздо хуже то, что они говорят наедине. Так хочешь, я обстригу?» Антон как-то резко крутанул в пальцах уже пустой стаканчик и потупился. «Не надо». «Значит, тебе не все равно, как я выгляжу?» — спросила с надеждой. Парень поднял глаза и терпеливо заметил. «Это всего лишь значит, Корсак, что мне не нужны такие жертвы и что меня все устраивает». Наши колени по-прежнему соприкасались. Мой кофе остывал, и я заставила себя посмотреть на часы. «Послушай, Морозов, перерыв скоро закончится. Я бы очень хотела провести сегодняшний вечер с тобой, но завтрашний день будет сложным. Мне осталось закончить и сдать две лабораторные, да еще и отец сегодня прилетает. Так что наверняка наш дом будет полон людей, и придется куда-то сбежать. Но я очень хочу, чтобы ты без меня скучал. Обещаешь?» Я знала, что не услышу «да», но так хотелось. Однако от ожидания ответа меня отвлек звук входящего на сотовый сообщения и еще один сигнал, повторившийся сразу же за первым. Я чуть не подавилась кофе, когда открыла мессенджер и на экране айфона увидела фотографию. Точнее, две фотографии Родиона Трущобина. На одной парень томно щурил глаза, выдвинув челюсть. Измазав волосы какой-то липкой дрянью и набычившись, словно какой-нибудь придурковатый тип неопознанной ориентации. А на второй он совершенно бесстыже демонстрировал мне свою упитанную задницу, по которой не то что плакал, а прямо-таки рыдал депилятор. Надпись под сообщением гласила: «Агенту А для немцев, эксклюзив. Справку принесу завтра». «Слушай, детка, все же договорись там, чтобы без проктолога и извращений, ладно? На остальные эксперименты согласен. Я уже подтянул шестерых ребят. Можно мне аванс?» «Чего? Фу!» Я брезгливо отключила айфон и уронила его на стол. Встала, схватила сумку и оглянулась. Если бы Трущобин сейчас оказался в зоне видимости, я бы его убила. Что за шутки? Странное чувство, что надо мной либо издеваются, либо разыгрывают, усилилось, когда у самой стойки буфета увидела еще одного дурака с закрытым глазом и открытым ртом. «Что случилось?» — спросил Морозов и тоже поднялся. Потянулся за рюкзаком. Я повернулась к нему. «Ничего». «Точно?» — как-то слишком хмуро озадачился кудряшка. Ну, не скажу же я ему, что парень с диагнозом «идиот» прислал мне фото своей задницы с намеком на аванс. Прибью, трущобина. Айфон вновь отозвался, и на экран выскочил значок нового сообщения в мессенджер. Чёрт! Тебе снова пишут, Корсак. Наверное, что-то срочное, предположил Морозов и кивнул на гаджет. Если что, то я не тороплюсь, провожу тебя. Да, скорее всего. Я взяла в руки телефон, открыла мессенджер, надеясь увидеть извинения от одногруппника. Но вместо него на меня таращилось еще одно лицо недомачо в диком экстазе. Агент УА для немцев. Рост 182, вес 70, шатен. Строго гетеросексуал. Насчет справки понял. Агнешка, а если я в прошлом году переболел свинкой, без осложнений? Мне справку от вирусолога брать? Какие анализы нужны? Дрянь для волос у шутников тоже была одна и та же. Похожая на сырой яичный белок. На голую тощую задницу смотреть не стала. Удалила фотографии, отключила айфон и бросила в сумку. «Жилин, придурок, ну держись!» Развернулась к выходу. «Пока, Морозов!» «Корсак, стой! Да постой же!» Услышала в спину обеспокоенный голос Морозова, но я уже вылетала из кафешки, стуча каблуками, и вместо прощания лишь махнула кудряшки хвостом. «До встречи! Увидимся!» Как мне не хотелось остаться, но я терпеть не могла строить предположения и сомневаться. Я была намерена во всем разобраться здесь и сейчас. А в том, что у меня это получится, ни секунды не сомневалась. Так же, как никогда на скалах, не сомневалась в цепкости своих пальцев и силе рук. Звонок на пару застал меня в коридоре, так что в аудиторию пришлось войти после длинного выдоха. Пройдя мимо преподавателя, я поравнялась с горе-стриптизерами и не выдержала. Как шла сходу, так и треснула сумкой и одного, и другого по зализанным затылкам. И пусть скажут спасибо, что не дала волю рукам. «Придурки озабоченные! Я вас убью!» — рыкнула. «Какие еще справки? Какие авансы? Какие немцы? Вы что, с ума сошли? Я вам покажу задницы голые. Детку они нашли. Быстро признавайтесь, что вы придумали, или я вам сейчас последний день Помпеи организую». Пов Антон. «Увидимся». Корсак взяла сумку, развернулась и уже через мгновение исчезла из помещения кафетерия. Только в дверном проеме мелькнули под узкими брюками ее стройные щиколотки и взметнулся над плечом хвост волос. Конечно, я догадался, что именно произошло, поэтому и предложил девушке ее проводить, а вот задержать не успел. Хотя и стоило сообразить, что Корсак — человек стремительных решений. Но после того, как увидел озадаченное лицо Агнии и заметил неприятное удивление в ее глазах, розыгрыш с Трущобиным уже не казался логическим возмездием, как еще два дня назад, а очень даже наоборот, глупой выходкой, чем на самом деле и являлся. Расписание группы Корсак я не знал, поэтому поспешно пошел в деканат искать нужную информацию на учебном стенде. Когда поднялся двумя этажами выше и подошел к кафедре системного анализа, внезапно остановился, увидев перед собой свою красивую ведьму. Агния стояла одна в пустом коридоре, в нескольких метрах от двери аудитории, и, сложив руки на груди, смотрела в окно. Натянутая темная фигура на фоне светлого дня. «Корсак?» Приблизившись, я остановился перед ней, и девушка обернулась. «Почему ты здесь, а не на занятии?» — удивленно спросил. В темные блестящие глаза смотреть было непросто. Последнее время они изводили меня своим присутствием в снах и видели меня в них совершенно другим, куда более смелым. «А ты?» — задала она встречный вопрос. Я не ответил, и Корсак предположила сама, с интересом приподняв подбородок. «Что, кудряшка, захотел посмотреть, чем закончится твоя месть? Надо сказать, ты отлично все придумал». «Нет». «Тогда зачем пришел? У тебя ведь сейчас тоже учебная пара». «Да», — подтвердил. Отвечать не хотелось, но тогда действительно зачем? «Можешь не верить, но я не хотел тебя оставлять с ними одну». Мое признание даже меня удивило, что уж говорить о Корсак. Ее высокая бровь красиво изогнулась. «Неужели ты переживал, что злой дементор навредит твоим друзьям?» «Ну, считай, что так». Агния опустила руки, повернулась и присела на край подоконника. Призналась внезапно. «Представляешь, меня впервые в жизни преподаватель выставил из кабинета за дебош. Сказал стоять за дверью до тех пор, пока не успокоюсь и не вспомню, где я и зачем нахожусь. Вот теперь стою тут и думаю». «О чем?» Я приготовился к тому, что Корсак обидится, и, возможно, сейчас все закончится. Что мы разойдемся и больше никогда вот так не окажемся лицом к лицу. Внутри что-то больно сдавило тисками горло и стихло дыхание. Вот только ответ не пришел. Почему? Ведь это именно то, чего я хотел. Все к лучшему. Черт! Стою и решаю, Морозов, чего же на самом деле мне хочется больше? Прибить тебя или зацеловать? Агния вдруг рассмеялась, от души и не смущаясь, на всю ширину пустого коридора. И её смех тут же гулким эхом отразился от стен. «Морозов, ты хоть понимаешь, какой у тебя дар убеждения? Эти дураки даже мне не поверили. Решили, что я испугалась огласки и предложили встретиться позже. По-тихому поговорить. Ты хоть знаешь, кто для них авторитет?» Я уже слышал, как смеётся Корсак, но всё равно стоял без движения, глядя на девушку. Выдохнул негромко. «Понятия не имею». «Ты?» Агния блеснула ровными зубами. «Ты ведь человек слова, Морозка! Ты?» «Я всё им расскажу, как только закончится пара». Смех Корсак вдруг оборвался. Она медленно поднялась с подоконника и подступила ближе. И ещё ближе, пока высокая грудь почти не коснулась моей. От её запаха и тепла я почувствовал, как у меня вздыбились волосы на затылке, а сердце пропустило удар. Нам определённо следовало соблюдать расстояние, но я не смог заставить себя отступить. «Не вздумай», — тихо произнесла она у моего лица. «Я пообещала им, что их ждёт жёсткий отбор. Не стоит разочаровывать своих друзей, когда они горят идеей. Теперь у меня с ними свои счёты». Агния подняла руку и сняла с моего лица очки. Наши глаза находились так близко, что я смог рассмотреть её тёмную радужку и каждую ресницу. Каждую трещинку на полных губах. Они приоткрылись, и голова пошла кругом. Я почти коснулся, почти почувствовал, когда дверь кабинета открылась, и в коридор вышел преподаватель. «Корсак, что происходит? Откуда смех? Вы решили мне окончательно сорвать лекцию? Я вижу, что вас и здесь нельзя оставлять одну. Или уходите вовсе и не мешайте другим заниматься. Или вернитесь уже в учебную аудиторию и ведите себя тихо. Вот никак не ожидал подобного от вас. И от вас, Морозов!» Грозно заметил мне Вадим Алексеевич, словно я не стоял возле девушки, как остолоп, а ходил по коридору колесом. «Что?» Реальность медленно обретала формы. Но Агния не отстранилась, как я ожидал, и не смутилась. Даже руку, которую успела положить на плечо, убрала не сразу. Вернув на моё лицо очки, она шепнула. «Придётся вернуться в группу, Морозко. У нас экзамен у Шибко, так что лучше его не злить. Но мы продолжим, слышишь? Обязательно». Девушка легко лизнула меня в край губ, провела ладонью по щеке и ушла, оставив стоять дураком ещё минут пять, пока я, наконец, не пришёл в себя, не сорвал очки и не упал спиной на стену, запустив непослушные пальцы в волосы и тяжело дыша, осознавая, что ещё секунда, и я был готов обо всём забыть. Если бы не преподаватель, уже не вышло бы так, как в первый раз, когда Корсак танцевала на площади и играла со мной. Сегодня мне и моим рукам хотелось большего, и плевать на доводы и холодный рассудок, мне хотелось брать. То, что сейчас происходило в моей душе и в моём сердце, не имело ничего общего со здравой логикой. С тем удивлением, которое я услышал в спину, и что она в нём нашла? Я стоял на краю пропасти по имени Агния и готов был добровольно сорваться вниз, отпустить руки, даже понимая, что так просто мне из пропасти не выбраться. Не помню, как прошли занятия. Женька Самарский всё болтал, я что-то машинально делал. Помню только, как столкнулся в коридоре факультета с Катей Уфимцевой и, наконец, очнулся, увидев её растерянный и одновременно потерянный взгляд, отобразивший мой собственный. Два ботаника, выброшенные из океана формул на берег штормовой волной, вдруг остались на нём со своими мыслями. Я искренне надеялся, что у Кати дела со здравым смыслом обстоят хоть немного лучше, чем у меня. Вернувшись домой, заставил себя с головой уйти в проект и просидел над формулами и расчётами почти до утра.